Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, для нашего дальнейшего изучения послания Иуды прочитаем 16 стих. Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и без закона, уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Церковь будет без извинения, если не сможет узнать появившихся вероотступников. Иуда употребляет ясный язык, чтобы описать их, кто они. Сии оскверняют плоть, сии злословят то, чего не знают. Это безводные облака, свирепые морские волны, нечестивые во всех делах. Это ропотники, это люди, отделяющие себя. Вдохновенный писатель рисует портрет за портретом. Он смело ставит название под каждым портретом, ясно отмечая характерные черты вероотступников, чтобы мы знали их, кто они, когда они найдутся вкрадывающимися среди святых верующих. Всякое поколение со дней апостолов, несомненно, видело некоторые здесь описанные признаки и рассматривало в своей литературе вопрос, достигли ли ожидаемые в послании Иуды состояние своей полной формы. Последующие поколения, сознавая, что казалось им, что ночь становится темнее, интересовались, будет ли более отступление от веры, чем они свидетельствовали теперь. Несмотря на ужасное развращение ранних периодов истории Церкви, некоторые мужи Божии в 20-м столетии верят, что они имеют больше основания думать, что послание Иуды быстро приходит к полному исполнению, чем думали другие. Однако, кто может сказать, что отступничество уже наступило? Язык послания, который мы рассматриваем, очень силен, чтобы оправдать отождествление большого числа людей, даже во второй половине XX века, как людей, о которых, несомненно, говорит Священное Писание. Допуская, что имеется широко распространенное отступничество, мы должны остерегаться, чтобы не назначать времени для пришествия Христа, предполагая, что наше поколение является поколением, о котором писал Иуда. Опять пред нами представлены три отличительных признака от падения, которое началось в ранней церкви. 16 стих содержит три описательных термина, которые напоминают, что происходило раньше. Это ропотники, напоминающие нам о ропоте израильского народа. Это ничем недовольные, и мы припоминаем ангелов, недовольных местом, данным им Богом. Это поступающие по своим похотям, приводя на память жителей Содома и Гоморры. Хотя это троица злых дел, не новое для нашего послания, но язык, которым это выражено, новый. Этот стих добавляет главной части истины, представленной Иудой об отступничестве. Первое слово «ропотники» нигде не встречается в Новом Завете. Однако глагольная форма встречается таким образом, чтобы указать, почему Дух избрал ее как атрибут ложного христианства последних дней. В Евангелии от Иоанна 6 главе 41 стихе написано: «Возроптали на его иудеи за то, что он сказал: „Я есть хлеб, сходящий с небес“. Они роптали, несмотря на то, что он открыл им, что они никогда не будут алкать, если они примут его. Они роптали, несмотря на то, что он предложил им вечную жизнь. Они роптали потому, что он провозгласил свое божество. Он заявил, что пришел с небес. Факт, принимаемый истинно верующими без всякого вопроса на протяжении веков, но факт, который не может переносить отступники. Эти стихи в Евангелии от Иоанна предлагают, что первоначальное применение слов Иуды относится не к ропоту против христиан, но скорее против Христа, хотя значение этого выражения достаточно широкое, чтобы включить всякую форму греха. Ясно, что человек может проявить отступничество таким путем перед тем, как он совершит злое трио посредством недовольствия и плотской жизни. Когда Иисус окончил свой разговор о хлебе жизни, он знал сам себе, что ученики ропчут. С того времени многие из учеников отошли от Него и уже не ходили с Ним. Вернуться назад после слышания Его слова является отступничеством. Не жить больше с Ним означает жить по своим похотям, жить по обычаю этого мира. Такая жизнь в Евангелии от Иоанна и послании Иуды следует за грехом ропота. Будем остерегаться первого, если желаем избежать вины другого. Ропот поэтому является грехом немалой важности, не просто слабость плоти. Он является одним из признаков отступничества. Где он существует, там есть возможность, что он открывает действительное неверие. Иуда не говорит нам о форме ропота, который он описывает, но слово, употребленное Христом, устанавливает его значение и помогает нам понять, что это включает ропот против откровения самого Бога о сущности его бытия. Это фактическое отвержение его божества. Это современное исполнение Псалма 105 с 24 по 26 стих. «И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, и не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне». Это непослушание, согласно первому посланию Коринфянам 10 главе 10 стиха, «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Опять Иуда употребляет термин, нигде не встречающийся в Новом Завете, когда он говорит, что это ничем недовольные. Здесь опять мы должны обратиться к Евангелию, чтобы получить свет для нашего текста. Глагольная форма слова, употребляемого Иудой, встречается и в Евангелии от Марка 7 главе 2 стихе, когда фарисеи нашли проступок. Их действительная жалоба находится в 5 стихе. «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев?» Это вызвало один из строжайших упреков наш Господь когда-либо произнес. «Хорошо пророчествовал о вас, лицемерах Исаия, как написано, «Люди сии чтут меня устами, сердце их далеко отстоит от меня, ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого». Тогда, как ропот был направлен против личности Христа, эта придирка была против его последователей. Это захватывающая мысль. Эта придирка отмечает исповедующего христианина, как повернувшегося своей спиной к истине. Допуская слабость плоти, которая может быть причиной для верного верующего быть побежденным таким грехом, мы должны осознавать возможность, что недовольные в данной церковной общине могут действительно быть отступниками, которые, оставивши заповедь Божию, держатся предания человеческого, как фарисеи. Это так часто подчеркивается Иудой, что мы не можем игнорировать злую важность всякого нападения на учеников Христовых. «Сии злословит», — написал Иуда в 8 стихе. «Сии злословит», — говорит он опять в 10 стихе. И теперь он говорит, «Это ропотники, ничем недовольные». Когда человек открывает свои уста, чтобы атаковать или обвинить истинного христианина, он может быть одним из служителей сатаны. Апостол Павел предупреждает верующих не сообщаться с человеком, ругателем, даже если он называется братом. Не нужно не заметить, что слова нашего Спасителя в 7 главе Марка осуждает отстранение заповедей Божией ради традиции человека. Не считаться Словом Божиим ради традиции является формой отступничества, несмотря где бы оно ни находилось. Буквальное значение слова «недовольные» иногда переводится как «те, которые недовольны на свой удел». Падшие ангелы в 6 стихе иллюстрируют это выражение. Они не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище. Духовные верующие, осторожно избегающие явления отступчества, не будут недовольными на положение их в жизни, на которое Господь призвал их. В каком бы положении они ни были, они будут довольными. Это интересный факт, что те, которые роптали на то, что сказал Христос о своем божестве, в наше время часто являются теми, которые недовольны и стараются изменить социальное положение, в котором они помещены. Деноминационные исповедания, в которых они были воспитаны, и теологические убеждения их отцов. Они недовольны своим уделом. Они недовольны на тех, которые верны вере, однажды преподанной святым. Может ли быть какое-нибудь сомнение, что Господь недоволен недовольными? Поэтому будем подражать апостолу Павлу, который говорит: «Ибо я научился быть довольным, что у меня есть». Аминь.